Глава 14. Дыра. То, что рассказал Взоров этой ночью, потрясло и напугало Мишу и его маму. Они засыпали его вопросами. Это правда был Дмитрий Степанович? Это был он или то, чем он стал? Как он попал к нам в дом? Не знаю. А что ему было нужно? Не знаю. И куда он исчез? Я не знаю, я ничего не знаю. У мамы еще была слабая надежда, что у Олега Ивановича просто какая-то редкая форма галлюцинаций или снов наяву, что ничего этого не было, и, может быть, он просто приболел. Она даже достала градусник и заставила померить температуру. Зато Миша верил каждому слову. После того, что он увидел в книге, у него не было сомнений, что некоторые вещи могут появляться из ниоткуда и исчезать в никуда. Он рассказал родителям, что увидел, когда раскрыл контру. Они вместе еще раз осмотрели книгу, но ничего не обнаружили. Температура у Зорова была в норме. Они пошли в большую комнату. На первый взгляд, там не было никаких следов, оставленных появлением Дмитрия Степановича. Мама почувствовала какой-то странный запах, но не придала этому значения, а потом заметила, что на стене, в том месте, где, по словам Олега Ивановича, пропал Башкатов, на обоях появилось выцветшее пятно, которого раньше не было. Взоров не хотел даже приближаться к этому пятну, а Миша подошел, посмотрел и потрогал обои. Даже от легкого прикосновения от обоев отделился кусочек бумаги и рассыпался, как пепел. Миша провел ладонью по пятну, и почти все, что оказалось под рукой, осыпалось со стены. К ладони прилипла светлая бумажная пыль. Миша ткнул пальцем в стену, и палец вошел в нее, как в песок. Бетон осыпался, образовав широкий круг. Еще немного глубже, и можно было бы попасть к соседям, но дальше стена была твердой. «Вот в эту дыру он и ушел», — сказал Взоров. «Я ничего не понимаю», — сказала мама. «Это невозможно, такого не бывает». Но было видно, что она начинает верить в рассказ мужа. «Мы же только что ремонт сделали, и вот вам, надо же». Взоров поставил в спальню раскладушку для Миши, и остаток ночи они втроем спали в одной комнате.